1826 году, собираясь ехать за границу лечиться, Аракчеев просил государя о пособии, ссылаясь на ограниченность своих средств. Просил своего врага Александра Николаевича Голицына о том, чтобы некоторые пожалованные ему вещи и сервиз были куплены в кабинет по христианской цене. Государь пожаловал Аракчееву 50 тысяч рублей. Эти деньги граф пожертвовал на содержание пансионерок имени императора Александра Павловича в институте. Даже трудно понять, зачем Аракчеев в этом случае ставил себя в неловкое положение своими просьбами выпрашивать пособие для того, чтобы хвастнуть своей щедростью. Может, не всякий, тем более, что Аракчеев располагал свободными деньгами и мог пожертвовать 50 тысячами рублей, не испрашивая пособия и не продавая пожалованных вещей. Автор биографии Аракчеева в словаре Брагауза и Фрона говорит о бескорыстии графа. Действительно, по сравнению с другими случайными людьми, Аракчеев не пользовался своим положением, чтобы накопить колоссальное богатство. Нельзя отрицать, что в своем бескорыстии он руководился расчетом. Не выпрашивая наград, он имел право на уважение государя, справедливо ценившего честность своего друга. Злоупотреблять своей властью Аракчеев, имея много врагов, не мог, о его злоупотреблениях известили бы государя. Но, однако, Аракчеев не был вполне бескорыстен, и хотя меньше других, но все же пользовался своим положением. Так он, конечно, знал, что его любовница Пукалова брала взятки, даже громадные. Он был настолько умен, что знал о торговле Пукаловой орденами. Котлубицкий рассказывает, что Аракчееву построили дом в Грузине артиллерийские солдаты. Император Павел Петрович узнал об этом злоупотреблении, но благодушный Котлубицкий спас Аракчеева от ответственности. Может быть, этот урок послужил на пользу Аракчееву, и он впредь уже не рисковал своей карьерой. Отто сообщает, что Аракчеев заставил своих крестьян сделать шоссе. Затем он сам высчитал стоимость этой работы — 89 589 рублей. Счет этих издержек он представил в комитет министров, выразив желание получить из казны затраченную сумму. Понятно, желание Аракчеева было исполнено. В 1817 году он получил эту сумму и внес ее в Государственную комиссию погашения долгов с тем, чтобы проценты со всей суммы обращались на уплату государственных податей с грузинских крестьян. Чтобы оценить благодеяние, сделанное крестьянам Аракчеевым, нужно заметить, что шоссе для сохранения безукоризненной исправности запиралось большими чугунными воротами, ключи от которых хранились в графском доме. Даже крестьяне, сооружавшие шоссе, не смели по нему ездить и должны были пользоваться другой дорогой, которая шла в стороне от шоссе. Такая скупость могла прийти в голову только Аракчееву. Ему было жаль даже шоссе.